У нас единое братство. Мы вместе служили Господу. Мы вместе боролись за то, чтобы свободно звучало Евангелие. И мы вместе хотим славить Господа. Это дьявол все разъединяет, а Бог хочет все соединить в единое братство. И поэтому мы щиро витаем всех вас и рады, что в этом зале звучит дорогое имя Иисус. Кто я? 30 лет назад, ровно 30 лет назад, я стоял на сцене музыкального училища, это был выпускной экзамен. Хочу сказать, что я с юности искал Господа, но тогда мне не удалось решиться встать на христианский путь. Я вплотную подошел к тому, что надо быть с Господом, потому что все прекрасное во Христе. Но сильный атеистический нажим. И я помню, как я стал посещать собрания, будучи студентом училища. Какой нажим! И КГБ, и все органы, и лектора. Все обрушилось. И еще я хочу одну сказать, одну тайну. В юности, наверное, у всякого бывает любовь. И была одна девушка в училище, комсорг училища. И говорит, а я хочу тоже с тобой на собрание сходить. Ну, пойдем. И что началось? Комсорг пошел на собрание. Вы представляете, как там сколыхнули все органы с тремя буквами, и с четырьмя, и другими. Ну и потом нажимом, запугиванием и неправдой старались разлучить. Они говорят, тебя в жертву принесут, ты что делаешь? Родителей вызвали, запугали родителей. Ну ладно, я только помню, как мы расставались. Она в одну консерваторию, я в другую. Но вот удивительно, все время я молился. И вот у меня сейчас сестричка со мной, по вере, пианистка будет играть. Она свидетель, как мы были в одном общении год назад. И когда молитва через 30 лет была Богом услышана. Тоже было большое общение. И пришла в общение заведующий кафедрой хорового дирижирования Института культуры, доцент, кандидат педагогических наук. Мне братья предложили призвать к покаянию. И сегодня мы будем в конце тоже призвать к покаянию. Хотя и не в конце. Кто захочет покаяться, всегда сможет выйти. И когда мы призвали, многие вышли. И вышла вот эта кандидат педагогических наук. И я узнал. Это была та самая студентка комсорг училища. Она попросила у Бога прощения, потом положила руку на плечо, говорит, и у тебя прошу прощения. Я говорю, я простил. И если Бог простил, то дал бы Господь, чтобы мы в вечности были вместе. Дорогие друзья, конечно, атеизм многим жизнь перепутал, но есть Христос, который может выправить все кривизны. И вот сейчас на этой сцене мне особо хочется обратиться к всем, особенно к юношам, кто ищет Господа, особенно к музыкантам. Я знаю, у музыканта большая душа, сердце большое, потому что море музыки надо вместить большим сердцем, а Христа тоже сердцем надо вместить. Я думаю, вы вместите его сегодня. Мы сыграем, сестричка, один гимн. И хочу сказать, что по Библии именно надо славить Господа на струнных инструментах. Вот здесь 150-й псалом есть. Последний самый псалом. И там написано, славьте Господа на органе, на струнах, трубите перед Ним трубами, на кимвалах звучно, кимвалах громогласных. То есть Господу угодна хвала на музыкальных инструментах. И мы сыграем гимн, который родился в трудных условиях. Я потом просто скажу несколько слов, что потом трудно мой путь пошел. После консерватории, служения Господу, увольнения со всех должностей, которые удалось достигнуть, а потом железная решетка. Сначала 3 года освобождения, на 27 дней дали освободиться, побыть на свободе, а потом за организацию музыкально-хорового отдела, что мы учили стройному пению во славу Христа, еще 8 лет дали. Но мы благодарим Господа за все. Большой молодежный хор, где-то 80 человек, и большой оркестр, где-то скрипачи, около 20 было, но неважно. И в оркестре играла, и пела в хоре. ну, мы называем сестричка. Ей было всего 13 лет. И вдруг неожиданно заболело колено. Анализ и страшная болезнь саркома. Положили в онкологию, готовили к ампутации ноги. Когда она там была, ей уже исполнилось 14 лет. И вот я помню собрание у нас, воскресное. И шепот, Люба пришла, ее Люба звали. И костыли так монотонно по полу. Бабушки все головы наклонили, кто слезу смахнет. Девочка 14-летняя на костылях, правда? Не очень веселое зрелище. Она вошла, улыбнулась, говорит, а где моя скрипочка? Нам стало неудобно, мы ее уже списали, понимаете? Ну, сбегали, нашли, и было евангелизационное служение. В чем смысл евангелизационного? Призыв к покаянию. И сегодня у нас евангелизационное служение. Сегодня мы тоже призываем к покаянию, чтобы каждый подумал, кто он пред Богом, бы попросил прощения у Господа. И тогда призывали, и как-то никто не захотел покаяться. И уже хотели закончить. Она подходит и говорит, дядя Женя, разрешите я еще стихотворение расскажу. Пожалуйста, Люба. И она, знаете, как так неумело повисла на костылях и рассказала стихотворение, после которого 14 юношей и девушек вышли со слезами, на коленях говорили, Господи, прости меня. Я расскажу это стихотворение, только скажу, что жизнь ее была всего 3 месяца после операции. Саркома переселилась на легкие, она угасала. Я много с ней беседовал. Говорю, Любочка, в больнице трудно тебе было. Ой, дядя Женя, такая боль. Я говорю, одеяло вот так в рот. Закрою рот одеялом, чтобы никто стонов не слышит. А вот тогда мне пришла мысль, а как Христу было больно, когда ему и руки, и ноги прибивали ко Христу. И я вдруг поняла, что я грешница пред Христом, пред Богом. Хотя я из верующей семьи и каких-то тяжких грехов не совершила, но Он же страдал за меня, а страдал за мой грех, значит, я грешница. Я поняла, что мне надо срочно покаяться. Я знала, что моя болезнь неизлечима. Хотя мне старались кто-то утешить, что ты будешь жить, и все. Я боялась смерти. И я закричала, скорее позовите папу с мамой. Прибежали медсестры, врачи, что с тобой? Скорее позовите папу с мамой. Через 3 часа их вызвали. И вот там, в палате, пришли опять врачи, сестры. Что с тобой, Люба? Папа с мамой, я хочу покаяться пред Богом. Вы должны быть свидетелем моему покаяния. Потому что покаяние – это открытое свидетельство пред Богом, что я грешница, что Он мой Спаситель. И вы все будьте свидетелями. И я, говорит, преклонил одно свое колено и со слезами помолилась. Господи, прости меня, грешницу. Удивительный мир поселился в мое сердце. Мне стало так легко. Страх перед смертью ушел. Я знала, я поняла, что теперь я со Христом навеки. Со мной лежала девочка, тоже умирающая от рака. Ее звали Лена, она очень плакала, очень боялась смерти. А я говорю, Леночка, ты смотри, я уже не боюсь смерти. Давай я тебя научу петь «Край чудесный нас ждет там на небе». Им разрешили гитару, она ее научила первым голосом, сама вторым. А нам после уже врачи, медсестры, мы, говорит, слезами уливались. У палаты встанем и слушаем. 2 умирающие девочки поют «Край чудесный нас ждет там на небе». Я скажу только, последние дни, Любочки, у нас был курсы регенские. Мы всегда, даже в труднейших обстоятельствах, проводили курсы, обучали искусству хорового церковного пения. И вот вдруг отец прибегает, говорит, братья, сестры, Люба уходит в вечность и просит, не могут ли они еще раз петь хоровой гимн. Все бросили занятия, пошли, в домик не уместились, у них маленький домик, под окнами встали, соседи сбежались. И хор запел чудесный псалом Давида, 19-й. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя». Она слушала неземное выражение лица. А вечером отец рассказал, накрикнул, «Папа, мама, скорей ко мне!» Они подбежали, «Что, Любочка? Папа с мамой, я ухожу от вас!» Отец стал молиться, «Папа, стой, я не успею сказать, подожди, папа, вы не плачьте обо мне, я жду вас в небе!» Подняла руки и так сказала, «Иисус Христос, возьми меня, край чудесный, жди меня!» Отец помолился, а когда закончилась молитва, Любочка уже была в вечности. Какой же стих она рассказала? «Мне 14 лет, открываю уста, чтобы в кратких словах передать, как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшего мне благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез, я готова сейчас зарыдать на ужасном кресте. Мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Припадаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетно бьется в груди, на меня кровь святая стекает из ран, а уста тихо шепчут: прости, благодарность прими, Искупитель Христос. Пред тобой преклоняюсь в мольбе, на Голгофе решен моей жизни вопрос. Я всю жизнь посвящаю тебе. У кого не решен вопрос спасения? Я знаю, у многих не решен. После гимна, кто захочет решить, встаньте и скажите: я хочу решить мой вопрос со Христом. А решить его надо как? Господи, прости меня, грешника или грешницу. И аминь сказать, как брат сказал, истинно так. И сказать сердцем, не только устами. Господь услышит вашу молитву. Итак, гимн «Край чудесный» нас ждет там на небе. На Голгофе свой жизненный вопрос со Христом. Кто признает себя грешником, Христа Спасителем? И кто бы хотел сказать: Господи, прости меня, грешника. Поднимите руку, пожалуйста. Слава Господу. Ну что, друзья, мы дадим возможность помолиться. Надо открыто помолиться. Пройдите, кто хочет помолиться, чтобы мы за вас могли помолиться. Сегодня Христос воскрес для вас. И чтобы Он воскрес в вашем сердце, именно надо сердце дать Господу, признать себя грешницем, грешником или грешницей, Его Спасителем, и быть вместе с Ним. Проходите, пожалуйста, Леша, микрофон дайте. Друзья дорогие, вот кто осознал себя, что он является грешником и хочет просить прощения у Господа, Господу нужны не взмахи нашей руки, Господу нужно наше сердце, Господу нужна наша душа. И просто от сердца просите прощения у Господа и говорите: Господи, прости нас. Дорогие друзья, я желаю прочитать один стих и поразмышлять над ним из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Это великое утверждение, это разгадка победы Христа над всем миром. Это разгадка, почему через 2000 лет после Христа Библия является книгой номер один. Это разгадка тайны возрождения душ и в наше время. Но Христос воскрес из мертвых. Перед этим апостол Павел перечисляет много, как бы, тех сомнений, которые могут возникнуть в сердце человека. Он много говорит: а если Христос не воскрес? А если Христос не воскрес? То говорит: и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но эти «если» переходят к утвердительному, как бы, аккорду, который ставит точку над всеми «если». Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, дорогие друзья. И вот самое главное, чтобы сегодня, в заключении этого общения, каждый из вас мог сказать: Христос воскрес. Где? В моем сердце. Христос, чтобы воскрес в сердце. Это самое главное, для чего эти общения проводят. Что толку, если кто-то будет радоваться во Христе, а кто-то грустно идет отсюда? Что толку, если кого-то выписывают из больницы, а кто-то остается с неизлечимым диагнозом? Он может только грустно радоваться тому, кто уходит излеченным. И как грустно смотрят узники, когда кто-то освобождается, а кто-то остается с железной решеткой. Но Христос сказал о себе: я пришел отпустить кого? Измученных на свободу. Сегодня Христос хочет подарить тебе амнистию. Он все совершит для твоего спасения уже 2000 лет назад. Но сегодня может этот акт наступить, ты можешь получить амнистию, удостоверение, что ты прощен, спасен, что ты вечен, и что Христос не хочет твоих грехов, беззаконий, помянуть, Он хочет простить их. Но для этого надо что? Чтобы Христос воскрес в твоем сердце. А чтобы Он воскрес, надо поверить, верою принять сердце. Потому что написано, без веры угодить Богу невозможно. Нужно, чтобы приходящий к Нему веровал, и ищущим Его Бог воздает. Все начинается с веры, с твоей, маленькой. Конечно, ты скажешь, трудно поверить. Я знаю, дорогой друг, трудно. Я сам прошел через эти искания. Но можно. Имейте веру, Христос сказал, хотя бы с горчичное зерно. Пусть маленькое зернышко, горчичное, маленькая пылинка горчичная сегодня осядет в вашем сердце. И она возрастет. Но дайте этой пылинке возрасти. Хотя бы помолись так, Господи, помоги моему неверию. Как один молился, верую, Господи, но помоги моему неверию. Да, наш народ долго держали во тьме неверия. Сознательно атеистическую инъекцию совершали насильственную над душами. Но душа все равно жить хотела, она не хотела умирать. И она как былиночка стремилась к небу. Но Христос воскрес из мертвых, дорогой друг. Может, ты слушаешь, скажешь, все хорошо, но вот как бы логических доказательств мне все-таки получить. Да, мы логики, наш век интеллектуальный, рациональный, и нас научили, что надо только, что проверено разумом, тому доверяться. И как богослов Виет Тесли сказал, разум теперь стал раковой клеткой, который поедает и сердце, и душу, и дух. И он разросся так, что все заглушил. И все хочет первенство везде иметь. Но, дорогой друг, у нас есть душа, в которую ходит кроме разума чувство и воля. Есть сердце, в которое кроме разума ходит чувство, воля и совесть. И есть дух бессмертный, в который кроме совести ходит интуиция, предугадывание воли Божией и общительность. С кем общительность? С Богом, со Святым Духом. Вот это тайна, это святое святых, радости бытия человека, когда он будет иметь общение с Богом. Я думаю, каждый бы хотел иметь общение с Богом. Кто бы не хотел общение с Богом иметь? Поднимите руку, как брат сказал. Нет таких. А может, тут атеист есть хоть один? Поднимите руку. Тоже нет. Да слава Богу, что не перевелись. Потому что атеист – это плохое слово. Буквальный перевод – не Божий. А знаете, как иметь общение? А вот Евангелие Танна, вот здесь написано, 9 глава, 31 стих. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Понимаете? А теперь надо спросить, а я грешник? Да, совесть скажет, грешник. Но как же мне из этого круга выйти? Я хочу иметь общение с Богом, а Бог грешников не слушает. Есть один момент, когда Бог слушает грешника. Знаете, когда, друзья? Какую первую молитву слышит Бог? Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Вот эту молитву Бог слушает. И после этого, если это искренне совершено, наступает что? Обращение. Обращение духа нашего к Богу. Мы решаемся переменить жизнь. Хватит жить во грехах, в неправде, в нечестии, в нечистоте. Хватит жить. Хватит жить безрадостной жизнью. Хочу к Тебе, Иисус, я поворачиваюсь к Тебе лицом, ко греху спиной и ближе иду к Тебе. Это обращение. И если это искреннее обращение, то наступает возрождение, рождение свыше. Это радостный момент бытия человека, это встреча с Богом. Но чуть поздней. Но сейчас, если кто требует этих логических доказательств, приготовьтесь, мы их вам приведем. Я хочу сказать, что доказательств о том, что Христос – реальная личность, во много сотен раз больше, чем, например, о Сократе, или о Демосфене, или о Демокрите, и других личностях, которые все скажут, что не были. О Христе гораздо больше. Этот вопрос всегда тревожил человечество. И хочу сказать, что в настоящее время у нас даже нет надобности доказывать, что Христос – реальная историческая личность, потому что сами атеисты пришли к этому выводу. Все, наверное, знают, кто хорошо изучал научный коммунизм, научный атеизм, диамат и смат и все прочее, что ведущей атеисткой нашего государства считалась Свинцицкая, доктор философских наук. И вот сейчас ею выпущена книга, которая называется «Тайные писания древних христиан». И в этой книге она прямо пишет: у нас сейчас нет никаких логических причин отрицать историчность личности Иисуса. И мы скажем, зачем мы будем доказывать, если атеисты уже согласились? Да, но только хочу сказать, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что этот вопрос уже давным-давно решен. Решен в Евангелиях, решен в научном мире. 100 лет тому назад французская академия наук, коллегия де Франце, послала своего самого выдающегося ученого Эрнеста Ренана, имя которого входит в 40 бессмертных имен мира, послал его туда, на берега Галилейского озера, чтобы он дал научный ответ на вопрос. Христос – опоэтизированный миф народа или реальная личность? Он поехал туда вместе с своей сестрой Генриеттой, и там жили 3 года, изучали этот вопрос. Генриетта, сестра, умирает от тропической лихорадки. Он один доканчивает книгу и посвящает эту книгу. Эта книга по-французски называется «Vie de Jésus», «Жизнь Иисуса». Я благодарю Бога, что я в юности, когда стоял на перепутье, встретил книгу эту и еще книгу одну «Бетахса», «Песнь творения». Благодарю Бога, что Бог послал мне облегчение на этом пути. Так вот, в этой книге много открыто, хотя он где-то остается еще не совсем евангельским христианином, но много очень доказано. Он начинает так эту книгу: «Я написал книгу с абсолютной холодностью историка, исследовать самые тонкие и непреложные оттенки истины». Он хотел остаться холодным историком, чтобы не поддаться экзальтации, опоэтизированию. Но к середине книги с ним что-то случается. И знаете, он как пишет: «Возродится ли на свете когда-нибудь подобная гениальнейшая личность, или человечество успокоенное пойдет к своему апогею, но выше Иисуса никого не было и никогда быть не может?» Это признание его исторической, величайшей роли, непревзойденной роли. И мы, наверное, подтвердим с вами, что 20 веков подтвердили это. Посмотрите, как кратка слава человеческая, как кумиры, которые очень высоко возведены на пьедесталы, как быстро они сейчас падают со своих пьедесталов. Христос велик. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он также прекрасен. Но величие Христа как личности – это еще не спасающий Христос. Надо признать его Богом, Спасителем. И вы знаете, в конце книги звучит гимн Христу обожествленному. Так Ренан заканчивает свою книгу: «Вечная слава тебе, благородный наставник! Твой путь окончен, и твоя божественность установлена. Отныне недосягаемый для бренного людского разума, ты сидишь одесную Отца и взираешь на дело рук своих. Обличитель наших пороков, к тебе вечно будут идти благодарные толпы поклонников. На подвиг души своей ты будешь смотреть с довольством». И оно поистине так, дорогие друзья. Но я хочу вам еще привести доказательств. Конечно, и самое главное доказать, что Христос воскрес. Не только Он был, творил чудеса, но Он воскрес. Потому что в этом утверждение всего христианства. Я вам приведу доказательства из Библии и очевидцев воскресения Иисуса Христа, и очевидцев Его жизни приведу. Вот первый из очевидцев. Мы читаем первое послание апостола Иоанна. Иоанн был любимый ученик Иисуса Христа и до последнего сопровождал Его. Вот он так пишет о том, что было от начала, что мы видели, что слышали, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О слове жизни, обратите внимание, осязали слово жизни. Слово можно осязать или нет? Как вы думаете? Вот я сказал слово, можно его потрогать? Нет? Слово, говорит, улетит и не поймаешь, да? Не потрогаешь. А что же это за слово жизни? И сам Иоанн расшифровывает. В Евангелии от Анна так начинается: в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было кто? Бог. И слово стало плотью, 14 стих мы читаем, и обитало с нами полное благодати истины. Значит, слово Бог, слово воплощенный Христос. Он одней вечно был предназначен для нашего искупления, но явился в последние времена и воплотился через Деву Марию. И Рождество Христово мы празднуем. Это, по сути, не Рождество, это воплощение Христа. Он единородный Сын Божий, и происхождение Его одни вечных. Вот вам первый свидетель. Очевидец, рассматривали, осязали руки наши. А что ж за руки осязали? Вы знаете, среди апостолов был один, имя которого было Фома. А как он в русском народе называется? Фома какой? Неверующий, да? А вы знаете, наверное, очень долго-долго из нашего народа делали Фому неверующий. Поэтому все знают, что Фома неверующий. 70 лет заставили тебя быть Фомой и меня Фомой. А как трудно быть Фомой, да еще неверующей. Но стряхни это бремя, брат мой, сестра моя. Хватит присмыкаться перед неверием. Хватит стоять от счастья вдали. И вот когда Фома не был первый раз, когда Христос воскрес, явился ученикам, его ученики говорят апостолу: «Христос воскрес!» Он говорит: «Не поверю, пока, вот, говорит, персты свои не вложу в его раны». И Христос опять является через некоторое время, и уже Фома здесь. А Христос знает мысли всех. И говорит: «Фома, подойди сюда, дай руку твою, дай персты твои, вложи мои раны. Я тот самый, сижи меня, я тот самый». И что делает Фома? Падает ниц, и что говорит? «Господь мой и Бог мой». Фома, милый, брат мой, сестра моя, тебе сегодня надо именно верою соприкоснуться с Иисусом и также сказать: «Господь мой и Бог мой, прости меня». За что? За мое неверие. Может, я не так виноват, что меня вот так заставляли, но надо все равно попросить. Вот вам свидетель. Но одного свидетельства обычно мало, мы приводим второе свидетельство. Вот апостол Петр, который всегда был с Христом, вот его второе послание, 1 глава, 15-16 стихи. Петр, посмотрите, как он пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Вот вам очевидец. И посмотрите, как он пишет, как тонко он предвидел: «Мы возвестили не хитро сплетенным басням последуя». Христос, это Петр предвидел, что будет то время, когда через многие века будут пытаться представить, что Христос – это не реальность, это миф, что это сказание какое-то. Нет, говорит, мы не хитро сплетенным басням последуя. Дорогие друзья, Христос – реальность, ведь с мифа никогда не начиналась эра, правда? Летосчисление никогда не начиналось с мифа. Вы проверьте всю историю. Единственное, что Рим начинается как бы с мифических оснований Рема и Ромула. А так история всегда с реальных исторических событий начиналась. И вот что вдруг заставило старую эру остановиться и начаться новой эре? Первый год нашей эры, с какого события он начался, кто скажет? С рождения Христова, все знают, и все историки знают. Но раньше так описалось: до Рождества Христова или после. Но потом решили атеисты заменить до новой эры и после. Но эра началась с Рождества Христова. Значит, это реальное историческое событие. И это реальное историческое событие записано у Луки. В одни Тиверия, да, Август, когда Тиверий был императором над Римом, святейшим Августом. Это Август святой, с императора Августа начали императоры именоваться святыми. И Тиверий был, да. А когда Кверений правил Сирию, это тоже реальная историческая личность. И вот в это время случилась перепись, и родился Христос. Это все исторически обусловлено. Поэтому исторически переменилась эра. Вы посмотрите, ни с Венеры не началась эра, ни с Юпитера, ни с Геракла, ни с Антея. И в конце концов, не с Деда Мороза, правда, эра начиналась, потому что это мифы. И хочу сказать, дорогие друзья, разгадку одну. Ведь нигде не содержалась кафедра, например, против Аполлона, против Венеры, против аполлонизм преподавался. Нигде не преподавалась такая наука, например, антидедоморозизм, правда? Никто не стоял, лектор или профессор дипломированный говорил: «Люди, не верьте в Деда Мороза, это миф». Это было бы абсурдно. Но почему, если Христос абсурдно и миф, почему тогда кафедры содержались высокооплачиваемых лекторов, которые читали лекции, получали зарплаты? Это как раз и говорило, что Христос реален, и против Него велась война. Но вот второй свидетель, если мало, вот третий свидетель, апостол Лука, который не был в числе 12 апостолов, но был в числе 70 учеников Иисуса Христа. Он был очень образован для того времени. Он был врач и живописец. А врач, вы знаете, такая фигура, которая не склонна к экзальтации. Он очень скрупулезно хочет все исследовать. И вот он как начинает писать Евангелие. Евангелие от Луки, у кого есть дома, прочитайте, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами-служителями Слова. А Слово кто было? Бог. Значит, очевидцами-служителями Слова Христа, то рассудилось и мне, пишет Лука, под тщательным исследованием всего, описать по порядку тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Исторический подход или нет? Абсолютно. Как многие начали вставлять повествование, как передали очевидцы, то мне рассудили еще под тщательным